Глава 29. Иоаммина и патер Матис были одинаково удивлены и поражены этой встречей. Иоаммина первая протянула руку, она даже забыла в этот первый момент встречи, при каких условиях они расстались в последний раз. Так она была рада встретить теперь знакомое лицо. Патер Матис спокойно взял протянутую ему руку, затем, возложив свою ей на голову, произнес: «Да благословит тебя Бог, и да простит Он тебя, как я давно тебе простил, дитя мое». При этих словах в памяти Иоаммины воскресло все, и она густо покраснела. Простил ли ей в душе патер Матис, это покажет будущее. Но теперь он отнесся к ней ласково и участливо, и вполне одобрил ее намерение отправиться в Гоа. Через несколько дней судно отправилось в путь, и Иоаммина покинула португальскую факторию и ее влюбленного коменданта. Благополучно пройдя между островами архипелага, судно перерезало устье Бенгальского залива и продолжало свой путь при неизменно хорошей погоде. Возвратясь в Лиссабон из Тернезе, патер Матиас вскоре заскучал своим бездействием в столице Португалии и добровольно вызвался отправиться снова миссионером в Индию. С этой целью он прибыл на Формозу и оттуда вскоре получил предписание от своего начальства отправиться с важным поручением в Гоа. Перерезая Бенгальский залив, чтобы обогнуть южную конечность Цейлона, наши путешественники были впервые застигнуты непогодой. Когда разыгралась настоящая буря, суеверные матросы затеплили свечи перед изображением какого-то святого, поставленного на судне. Видя это, Иоаммина пренебрежительно усмехнулась и вдруг увидела, что глаза патера Матиаса неодобрительно смотрели на нее. «Ведь и папуасы, у которых я жила все это время, в сущности делают то же самое. Они поклоняются своим идолам точно так же. Какая же разница между идолопоклонниками и христианами?» — думала она. «Не лучше ли вам, дочь моя, сойти вниз?» — сказал патер Матиас, подходя к Иоаммине. «В такое время женщине лучше проводить свое время в молитвах о сохранении судна и стольких жизней. Я лучше могу молиться здесь, видя перед собой грозные силы стихий, чем там, в темной и душной каюте», — отвечала Иоаммина. «Здесь я преклоняюсь перед силою божества, руководящего бурей и по своей воле вздымающего ветер и волны или повелевающего утихнуть». «Это ты хорошо сказала, дитя мое, но всемогущему Творцу мы должны поклоняться не только в его творениях, а и в уединении, в самообличении и покаянии. Следовала ли ты учению нашей Святой Церкви? Углублялась ли мыслью в дивные тайны, которые Святая Церковь открыла тебе?» «Я делала все, что могла, отец мой», — сказала Иоаммина, глядя на гребни высоко вздымающихся волн. «Призывала ли ты в своих молитвах Пречистую Богоматерь и святых угодников, заступников и молитвенников за нас грешных?» «Я молилась только одному Богу, Богу христиан и всей вселенной», — ответила Иоаммина. «Я видел, как ты насмешливо усмехалась, когда добрые христиане зажигали свечи и возносили свои молитвы к Богу. Чему ты усмехалась?» «Своим мыслям, отец». «Ты неверующая еретичка», — укоризненно сказал патер Матиас. «Берегись». «Чего мне беречься, святой отец? Разве не миллионы людей в этих странах гораздо более неверующие, чем я? Многих ли вам удалось обратить в вашу веру? А сколько труда и страданий положили вы на это? А почему? Потому что у этих людей раньше была другая вера, вера их отцов и дедов, вера, в которой они были воспитаны, с которой сроднились. А разве я не на одинаковом с ними положении? Я тоже была воспитана в другой вере. Я много думала о том, что вы говорили и чему меня учили. Многое в вашей вере мне кажется истинным, справедливым и божественным. Но вам всего этого мало. Вы хотите слепого признания, слепого повиновения. Но разве таким путем достигнете своей цели? Нет. Имейте терпение, отец, и, быть может, придет время, когда я почувствую все то, что теперь не чувствую. Когда и я приду к убеждению, что вот этот кусок размалеванного дерева есть нечто такое, чему следует поклоняться и что следует боготворить. Несмотря на последние слова, в речи Амины было много правды, и патер Матиас почувствовал это. Теперь он действительно вспомнил, что она выросла в иной вере и даже еще не была принята в лоно католической церкви, так как патер Сейсон не считал ее еще достаточно проникнутой всеми принципами христианской религии, чтобы удостоить ее святого крещения. «Ты говоришь смело, дочь моя, но говоришь искренно. Когда мы прибудем в Гоа, то побеседуем с тобой об этом, и, быть может, с помощью Божией ты усвоишь себе нашу святую веру». Между тем буря все усиливалась. Матросы-португальцы были в ужасе и призывали на помощь своих святых. Все считали себя погибшими, так как насосы не успевали выкачивать воду. Все были бледны, как призраки. Они молились и в то же время дрожали от страха. Патер Матиас дал всем отпущение грехов. Некоторые плакали и жаловались, как дети, другие рвали волосы на голове, третьи изрыгали проклятие и кляли того самого святого, перед которым они преклонялись еще так недавно. А Амина стояла спокойная и, слыша их проклятие, невольно усмехалась. «Дитя мое», — обратился к ней патер Матиас, — «не дай Господу призвать тебя к иной жизни, не приобщившись к святой католической церкви, и позволь мне обещать тебе вечное блаженство в будущей жизни». «Святой отец», — возразила Амина, — «я не из тех, кого страх может заставить уверовать. Кроме того, я не чувствую страха и не могу поверить, чтобы вы могли дать мне отпущение моих грехов за то, что я под давлением страха сказала бы не то, что говорю и думаю, когда мой разум светел и спокоен. Я знаю и верю, что есть Бог, и верю в Его высшую справедливость и милосердие. Да будет воля Его». «А эти люди христиане?» — сказала она спустя немного и указывая на португальцев, обезумевших от страха и отчаяния. «Вы только что обещали им вечное блаженство. Где же их вера? Почему она не дает им силы и мужества спокойно встретить смерть?» «Жизнь для всех имеет свою сладость, дитя мое. Они оставляют жен и детей. Будем молиться за них, дитя мое». «Молитесь, святой отец», — сказала Амина, и, держась за поручни, вышла на верхнюю палубу. «Мы погибли, сеньора!» — воскликнул капитан, ломая руки. «Ничего сделать нельзя, спасения нет!» «Нет», — сказала Амина, добравшись до наветренной стороны судна и держась за ванты. «Нет, на этот раз мы не погибнем». «Что вы говорите, сеньора?» «Я говорю, что мы не погибнем, если только вы приложите все старания, чтобы спасти судно», — повторила Амина, от внимания которой не укрылось, что буря начинала стихать, чего ни капитан, ни матросы в своем отчаянии и тревоге не заметили. Спокойствие и красота Амины подействовали на капитана и матросов. Поверив ее словам, все бросились к насосам. Капитан воспрянул духом и отдавал одно за другим дельное и разумное приказание. За ночь буря улеглась, и судно было спасено, как предсказывала Амина. Все кругом говорили о ней с восхищением, чуть не с благоговением, а патер Матиас спрашивал себя мысленно. Кто дал ей такую силу духа, такое мужество, что она не испытывала страха и оставалась спокойной, когда все, даже он, дрожали при виде висящей над ними смерти? Кто дал ей дар пророчества? Уж, конечно, не Господь Бог, потому что она была неверующая. Так значит, кто же? И патер Матиас озабоченно покачал головой, причем вспомнил сцену, которой он был свидетелем в ее спальной в маленьком домике в Тернезе.